Стихи 35-41. «Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьею, сего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Того Моисея, который подвергался опасности за свою жизнь, которого израильтяне ни во что поставили и отринули, Бог воздвиг и через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал. Кого Стефан называет ангелом, того Моисей видел и называет Богом. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня». То есть подобно мне, поставленного ни во что, за то, за что гораздо скорее следовало удостоить чести. Фараон хотел убить Моисея, и Моисей бежал. И Господа хотел убить Ирод, и Господь спасся в Египте. И фараон, и Ирод замышляли на младенца. И тот, и другой издали повеление, и ни то, ни другое повеление не нашло повиновения. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Находящиеся перед нами слова показывают, что люди становятся лучшими или худшими не от места, потому что те, о ком идет речь, быв уже вне Египта по месту, по расположению были в Египте, и не оставляли помышления об египетских обычаях, как говорит и Евангелие: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Вспомним Евангелие от Луки, главу 12, стих 34. Многие, будучи еще на земле, собирают сокровища на небе, там и сердце их. Но приступившие Божью волю ангелы, будучи на небе, возымели расположение к тому, что на земле, вследствие чего последовало незреновение их на землю. Который принял живые слова. Живыми называются слова особого рода, значение которых выясняется обыкновенными словами или пророчество. «Сделай нам богов», не Бога, но богов. «И сделали в те дни тельца», тоже и у Давида, «и сделали тельца у Харива», Псалом 105, стих 19. И не без цели указывается на Хариф, но для того, чтобы показать крайнее безумие израильтян. Здесь Бог явился Моисею, здесь же они делали идолов и приносили им жертвы. Стихи 42-50. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколение и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, и изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк, «Небо — престол мой, и земля — подножье ног моих. Какой дом созиждите мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Изречение «оставил служить» поставлено вместо «допустил», как и у апостола Павла. «Предал их Бог превратному уму» поставлено вместо «допустил предаться». И так говорит, так как иудеи имели такую страсть служить твари вместо Творца, Бог часто укорял их через пророков за такое произволение. А потом, когда они оказались упорными, допустил их делать то, что они хотели. А слово «отвратился» поставлено вместо изречения «отвратив от другого хотения». Потому что иное показывает хотение Божие, и иное то, что попущено по снисхождению. Ибо его хотение есть то же, что и закон. Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Но упорствовавших в нечестии он допустил нечестии и оставаться, потому что он не хочет, чтобы ему служили по необходимости, чтобы не стеснить того, кто имеет свободную волю. Выражение «воинству небесному» некоторые понимают равносильно ангелам. Через ангелов возвещенное слово. Смотрим послание к евреям святого апостола Павла, главу 2, стих 2. Но Стефан говорит не об ангелах, а о звездах, которым иудеи воздавали почитание, а именно — Тельцу, заменявшему утреннюю звезду Деницу, и Луне, как царице неба. Это выражение употребляется почти повсюду, где речь идет о светилах и звездах. «Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне?» Заметь, что сначала упоминает о том, что они приносили жертвы ему самому, а потом уже жертвы идолам. Это потому, что до этого нигде не встречается название «жертва», но только заповеди и живые слова. Притом это свидетельство он приводит не без причины, но чтобы показать, что не было необходимости в жертвах. Он говорит, приносили ли вы мне за колени и жертвы, вместо того, чтобы сказать, вы не можете сказать, что приносите жертвы идолам от того, что приносили их Богу. Напротив, вы сначала приносили жертвы им, и это было в пустыне, где я в особенности покровительствовал вам. Потому если я и сказал, что этот храм будет разрушен, а обряды и жертвы будут изменены, то я не сказал ничего нового. Ибо Моисей, о котором, кажется, вы имеете высокое мнение, в течение 40 лет ни жертвы не приносил, ни храма не воздвигал, а также не делал этого и Давид, хотя вы уже владели этой землею, разделенной по жребию. Так же и пророки говорят о них, как о ненужных. Но как вы можете в свое оправдание ссылаться на Моисея, когда его отринули отцы ваши и вы? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана. Божественный Моисей удалился на гору, чтобы получить закон. А они, израильтяне по крови, предстали пред Аароном, говоря, «Сделай нам Бога». Смотрим Исход, главу 32, стих 1. Итак, они в пустыне сделали тельца, и этот телец был явным идолом. Устроили постепенно и многих других идолов. В особенности же они преданы были поклонению звездам. Кроме тельца, они приняли и скинию Молохову. Создав скинию, они поставили в ней идола и назвали его Молохом. Это идол Моавитский. Он имел прозрачный камень на верхней части лба в виде утренней звезды Деницы. А слово «малох» в переводе значит «царь их», ибо так объясняют это Акила и Феодотион. А изображение Деницы было приготовлено художниками. Итак, приняли скинию Малохову, то есть скинию царя вашего, и какой он был царь? Звезду бога вашего Римфана, имя которого в переводе значит «помрачение» или «ослепление». Итак, они воздавали поклонение Денице, восходящей до появления сияния солнечного. Впрочем, с этими поклонниками сделалось ослепление или Римфан не потому, что звезда производила это ослепление, но потому, что это почитание сделалось причиной такого помрачения. «Я переселю вас далее Вавилона». Пророк сказал: «Я переселю вас за Дамаск». Смотрим книгу пророка Амоса, главу 5, стих 27. А Стефан сказал далее Вавилона, следуя изложению евреев, или потому что Вавилон есть предел земли дамаскитян. 70 толковников сказали далее Дамаска. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне». Они имели ее для того, чтобы иметь свидетелем Бога. Называет ее скиней свидетельств, то есть чудес и повелений. «Как повелел, говоривший Моисею». Утверждение скинии состоялось на горе, и она в пустыне была переносной, а не находилась на одном месте. Если и ангел был тот, кто говорил с Моисеем на горе, то он все-таки говорил с ним от лица Божия. И много есть такого в Божественном Писании. Так в книге «Исход» говорится, что «ангел Господень сказал Моисею: Моисей, Моисей, не подходи сюда». И несколько далее этот ангел говорит: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Смотрим «Исход», главу 3, стихи 4-6. Стихи 51-53. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделали сныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Почему до сих пор говоривший к народу кротко здесь употребляет слова жестокие? Потому что он увидел, что они не обращают внимания на то, что говорится. «Вы всегда противитесь Духу Святому, не только теперь». Этим он показывает, что он сказал было от Святаго Духа. В особенности же тогда, когда приближался час смерти его, потому что он, конечно же, знал это, будучи исполнен Святаго Духа. Он обнаружил великое и безбоязненное дерзновение. И то, что он сказал им, было не его, но слова пророков. «Всегда, — говорит, — противитесь. Когда Бог не хотел, чтобы были жертвы, вы приносили жертвы. А потом, когда Он хочет жертвы, вы ее не приносите. Опять. Когда существовал храм, вы служили идолам, а когда он хочет, чтобы вы отрешились от храма, вы делаете противное». Притом не сказал «Богу противитесь», но «духу», ибо нет никакого различия между духом и Богом. «Противитесь, как отцы ваши, так и вы». Показывает, что это зло более падает на них, потому что оно дошло до них издавна. Так делал и Христос, потому что они сильно хвалили с предками своими. «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Если отцы ваши убивали этих предвозвестников, то нет ничего удивительного, что я, проповедующий предвозвещенного ими, буду убит вами, которые слишком гордитесь своими предками. «Они убили предвозвестивших пришествие праведника». Говорит праведника, показывая, что он неправедно убит ими, потому что если он праведен, то очень неправы убившие его. Называет его праведным, потому что этого не могли отрицать и они. Они нигде не осуждали его как неправедного, ибо как они стали бы осуждать в этом не имеющего даже крова? Но он выставляет им на вид два преступления их — убийство и предательство, ибо говорит: «Предателями и убийцами сделали сныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». То есть устроенного ангелами и врученного явившимся в купине. Показывает, что они не покорялись и не покоряются ни Богу, ни ангелам, ни пророкам, ни духу. Стихи 54-56. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Если иудеи хотели умертвить Стефана, то почему не умертвили его тотчас же? Потому что хотели представить благовидный предлог своей дерзости, так как оскорбление, какое он причинил им, не было благовидным предлогом к умерщвлению его. При том же, то, что они сочли за оскорбление себе, не было его собственное оскорбление, но это было обличение, сделанное иудеем-пророком. С тем вместе они не хотели, чтобы о них думали, что они умертвили его за то, что относилось к ним лично, как это было при осуждении на смерть Христа, но что будто они умерщвляют за нечестие. Потому что они не довольствовались тем, чтобы осквернить себя убийством, но надеялись и заботились запятнать и честь убиваемого. Ибо они боялись, чтобы он не стал пользоваться большим почитанием, если они умертвят его за личное оскорбление им. Иисуса, стоящего одесную Бога. Стоянием означает твердость и непоколебимость. Причем это допускали уже и они. Они тогда уже считали его стоящим. Стихи 57-60. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Когда Христос сказал: «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную», смотрим Евангелие от Матфея, главу 26, стих 64, иудеи назвали это богохульством и напали на него. Так и теперь, услышав слова Стефана, устремились на него. Но тогда раздирали одежды, а здесь затыкали уши. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Оказавшись решительно не в состоянии положить конец речи Стефана, они стали побивать его камнями. Если бы даже он говорил неправду, его надобно было отпустить как безумного. Если же он говорил истину, надобно было скорее удивляться. И, выведя за город, убивают его, как это сделали и с Иисусом. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши. Свидетелями Лука называет тех, кого иудеи выдвинули с целью произнести ложные свидетельства против Стефана. Этим евангелист делает намек на два обстоятельства, что и те, которых считали свидетелями, были скорее готовы совершить убийство, когда они сняли одежды, чтобы свободнее и беспрепятственнее бросать камни, и что имеющий впоследствии быть проповедником Вселенной, и сам тогда оказывал содействие в убийстве, и что таким образом в нем произошло какое-то божественное, удивительное и несвойственное человеку изменение. Изречение же «Господи Иисусе, прими дух мой» есть изречение научающего и показывающего им, что он не погибнет. Побивали камнями Стефана. Так как оправдание совершается верою во Христа, и в нем человеческое естество в изобилии получило невинность и даровало нам новое право, в силу которого души наши уже не идут в ад, но, как и прежде, посылаются в руки Бога Живаго, то, зная это, святой Стефан сказал: «Господи Иисусе, прими дух мой». И блаженный Петр пишет: «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои». Смотрим первое соборное послание святого апостола Петра, главу 4, стих 19. «Преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“». Не просто, говорит, молится, но с усердием, так как Бог допустил, чтобы до сих пор душа его оставалась в теле. Заметь голос и чрезмерность терпеливости в страданиях. Этим он показывает, что то, что он сказал им прежде, сказал не вследствие гнева, но чтобы их поставить в затруднение, обличить и упрекнуть.